При Елизавете Феодоровне была найдена икона Спасителя. Возможно, это была та икона, которой император Александр III благословил Елизавету Феодоровну при переходе ее в православие. Икона украшена драгоценными камнями, и на обороте ее надпись «Вербная суббота, 13 апреля 1891 года». Этот день и был днем перехода великой княгини в православие. Вероятно, Елизавета Федоровна спрятала эту дорогую для себя икону на груди, чтобы ее не нашли чекисты, и молилась во время предсмертных часов. Пальцы правой руки Елизаветы Федоровны были сложены для крестного знамения. После вскрытия и медицинского осмотра тела мучеников были обмыты и покрыты белыми саванами. Затем положены в простые гробы и поставлены в кладбищенскую церковь Алапаевска, где совершались панихиды и шло постоянное чтение псалтыри. Вечером 18 октября многочисленным собором духовенства была отслужена заупокойная всеночная. На следующий день отслужили панихиду, и под пение «Святый Боже» гробы понесли в собор. Там была совершена заупокойная литургия, а за ней – отпевание мучеников. Но алапаевские мученики не нашли себе постоянного упокоения в соборном склепе. Вскоре Красная Армия начала наступать, и пришлось перевозить останки в более безопасное место. Отец Серафим, игумен Серафима Алексеевского с Китай-Пермской епархии, друг и духовник великой княгини Елизаветы Федоровны, получил разрешение от адмирала Колчака и генерала Дитерихса вести гробы. Себе в помощники он взял двух послушников – Максима Канунникова и Серафима Гневышева. И 1 июля 1919 года 8 гробов направились по восточно-сибирской дороге в направлении Читы. В Читу тела мучеников прибыли в августе. Здесь отец Серафим с помощью русских и японских офицеров доставил их в женский Покровский монастырь. Монахини обмыли тела страдальцев и облачили святых мучениц, великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару в монашеское одеяние. Тело великой княгини не было тронуто тлением. Тайно, чтобы не узнали коммунисты, отец Серафим с послушниками сняли доски пола в одной из монашеских келий, вырыли там неглубокую, но широкую могилу, опустили туда все 8 гробов и засыпали их сверху тонким слоем земли. В этой келье остался жить и стеречь тела страдальцев отец Серафим. Матушка Варвара, игуменья Гефсиманской обители в Иерусалиме, рассказывала, что когда игумен Серафим вез тела мучеников, святая великая княгиня Елизавета не раз являлась ему и направляла его. Красная армия наступала, и в апреле 1920 года гробы мучеников были привезены в Пекин. Сестры и брат Елизаветы Федоровны пожелали, чтобы тела великой княгини Елизаветы и Варвары были отправлены в Иерусалим и похоронены у храма Святой Марии Магдалины, на освящении которого великая княгиня Елизавета присутствовала в 1888 году. Гробы в ноябре 1920 года были вывезены из Пекина в Тяньцзин, затем пароходом в Шанхай, а оттуда в порт Саид. По прибытии гробов в Иерусалим они были встречены русским и греческим духовенством, английскими властями, местными жителями и русскими паломниками. Благолепное погребение тел мучениц совершил блаженнейший патриарх Дамиан.